Тамань. Год 41-й, зябкий туман, уходят последние солдаты в Тамань, а ему подписан пулей приговор. Он лежит у кромки береговой, он лежит на самой передовой, ногами в песок к волне головой. Грязная волна наползает едва, приподнимается слегка голова, вспять волну прилив отнесет, ткнется устало голова в песок. Эй, волна, перестань, не шамань, не заманишь парня в тамань. Отучило время меня дома сидеть, научило время меня в прорезь глядеть, скоро ли, не скоро, на том ли берегу я впервые выстрелил на бегу. Отучило время от доброты, атака, атака, охрипшие рты. Вот и я гостинцы раздаю, раздаю, помните трудную щедрость мою.